настроению и была бы благодарна, если бы ты не считал мои чувства глупыми капризами. Большинство женщин, — неожиданно серьезно заметил Энтони, — предпочитают, чтобы ими управляла твердая мужская рука. По своему опыту, Кассандра, ты должна знать, что зачастую жены с тошнотворной готовностью повторяют мнение мужей, даже если муж при этом полнейший осел. Да, понимаю, что ты имеешь в виду, но... Так я и знал, что не обойдется без «но», — вздохнул Энтони. «Но», — продолжала она, сознавая, что его разочарование притворно, — «только мужчины имеют право выбора, а женщины, лишенные такового, вынуждены себя вести, как ты описываешь». «Почему же ты совсем другая?» Касси опустила глаза. «Потому что я непорядочная, невоспитанная женщина». Энтони, сделанным отчаянием, воздел руки к небу. «В таком случае, кто же ты, Кассандра? Ты не считаешь себя порядочной, воспитанной женщиной, приговор, от которого лично меня бросает в дрожь, и одновременно отказываешься признать себя беспомощным котенком. Возможно, ты предпочла бы стать мужчиной? По крайней мере, мужчину нельзя взять силой». «Верное, но не совсем уместное замечание». «Нет, не хотела бы. Будь я мужчиной, вечно волновалась бы, как остальные воспримут мое поведение». «Значит, ты готова хоть иногда мириться с моим мужским самомнением?» «Если обещаешь мириться с моим, мне было бы совестно придираться и спорить по пустякам». «Превосходно! Наконец-то мы пришли к соглашению. Не помню, говорил ли я тебе, Кассандра, что временами ты бываешь крайне утомительной. Как и ты, Энтони. И думать не хочу, что все могло быть по-другому». Улыбнувшись, граф поднялся. «Надеюсь, что хотя бы сегодня мир между нами сохранится». Он подошел к жене, осторожно спустил с ее плеча платье и снял узкую повязку, прикрывающую рану, которая уже покрылась коричневой корочкой. «Болит?» «Нет». Рука Энтони медленно скользнула по ее груди. «В таком случае пришло время расплаты, мадам. Я собираюсь выполнить свое обещание. Помните?» Касси в ужасе закричала. «Ни за что! Я не позволю себя бить!» Но, увидев, как в глазах мужа зажглись ласковые искры, она лукаво улыбнулась. «Если жестокость так присуща вашему характеру, милорд, с моей стороны будет несправедливо полностью сломить вашу волю». Она безотчетно протянула руки, и граф позволил Касси раздеть себя. Пока она неловко возилась с застежкой брюк, Энтони, коварно усмехаясь, осведомился. «Может, ты опустишься передо мной на колени и стянешь сапоги?» «Да, но только потому, что хочу сама». К тому времени, как вся одежда оказалась на полу, Касси раскраснелась от усилий. Она по-прежнему стояла на коленях, медленно окидывая взглядом великолепное мужское тело, и краска никак не сходила со щек, но уже по иной причине. «Если бы я выглядела как ты, клянусь, не возражала бы против того, чтобы родиться мужчиной». Энтони осторожно обвел пальцем контуры ее лица. «Благодарю Господа, что он оставил тебя в прежнем обличии». «Но ты — само искушение, милый», — прошептала она. Внезапно Энтони рывком поднял ее на ноги. «Ну, а теперь разделаемся с твоим нарядом, дорогая». Он раздел Касси, поднял на руки и быстро понес к кровати, и не успела она опомниться, как уже лежала у него на коленях лицом вниз. «Я человек слова, дорогая», — сообщил он. «Ты не посмеешь. Не нужно меня бить. Хочу, чтобы ты любил меня, — завопила Касси. Но тут же прекратила сопротивляться, когда он нежно погладил ее округлые ягодицы.